Началось с того, что кому-то не понравилось название романа. У нас, видите ли, нет и не могло быть неизвестных солдат. Они могли быть у французов, у американцев, у кого угодно, но только не у нас. Никто не забыт, ничто не забыто. Но автор проявил характер и пошел, как говорится, в бур. Он написал в Министерство обороны, в ЦК КПСС, министру культуры Фурцевой, самому Хрущеву, всего 16 писем, и пробил бюрократический асфальт. Первый том романа увидел свет именно под таким названием. Этим самым писатель узаконил само понятие о тружениках нашей жестокой войны, до сих пор пребывающих в непростительной безвестности. Высоко оценил неизвестных солдат Шолохов. Он назвал роман лучшим из всего прочитанного им о войне и посоветовал молодому писателю продолжать работу и довести свое повествование до 45-го года. Он же дал Успенскому рекомендацию для вступления в Союз писателей. Насколько мне известно, больше таких рекомендаций Шолохов никому не давал. Так что Успенский с полным основанием считает нашего великого писателя не только своим крестным отцом, но и учителем. Едва увидел свет второй том неизвестных солдат, над романом сгустились грозовые тучи. Руководители издательства были вызваны на ковер в большой дом. Чем же провинился автор, а с ним и издатели? Вина была велика. В романе говорится о героической обороне Новороссийска. Однако ни словом не помянута 18-я армия, а тем более блистательный начальник ее политотдела полковник Брежнев. Изъян романа предполагалось спешно исправить, написав несколько панегирических глав. Однако снова коса нашла на камень. Автор уперся и ни за что не соглашался лгать и прислуживать. Ах так? Ну тогда. И роман был зачислен в списке произведений, злонамеренно искажающих правду о войне. От этой тяжелейшей контузии роман не оправился до сих пор. Он еще ни разу не издавался полностью. Пора, однако, перейти к тому, ради чего пишется статья. Книги «Тайный советник вождя». Признаться, первую фразу этого романа: Иосиф Джугашвили не был хорошим солдатом, больше того, он был никуда не годным солдатом, я впервые услышал от Успенского лет 30 назад. Это значит, что автор работал над труднейшей и ответственнейшей темой почти всю свою творческую жизнь. Роман, таким образом, является его главной книгой. Я был одним из первых читателей рукописи. У нас с автором состоялся долгий разговор. Для меня этот разговор был интересен и полезен тем, что даже на исходе 40 лет нашей дружбы я многое открыл как в биографии моего друга, так и в запасниках, что ли, его души. Ну, во-первых, такая деталь судьбы, как обиженность в те времена, которые теперь принято называть сталинщиной. Подобными испытаниями некоторые диссиденты прямо-таки щеголяют ныне, как великими наградами. Владимир Дмитриевич старался вообще об этом не вспоминать. А рассказать было о чем. Вместе с родителями, учителями, он оказался в оккупации. Паренек был рослый, поэтому немцы, удирая на запад, мобилизовали его в рабочую команду. Вечером, в поднявшейся метели, он бросил обозную фуру и прыгнул с моста на лед. Немецкие солдаты открыли стрельбу.

Разве это дает повод зачеркивать их несомненные заслуги перед государством и народом?